Очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Этот король захватил власть в ходе войны Алой и Белой Розы и удерживал английский престол более 20 лет. Ему удалось разбить всех своих врагов и даже умереть собственной смертью. Большая редкость для королей той эпохи. Эдуард IV, Йорк, король Англии. У нас в гостях историки Антонина Шарова, здравствуйте, и Мария Александровна, здравствуйте. Мария Александрова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, сотрудник лаборатории медиевистических исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, автор ряда работ по истории Европы раннего нового времени. Антонина Шарова окончила факультет архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры политической истории факультета истории Государственного университета Высшей школы экономики, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор ряда статей по истории медиевистики и исторической науки в России. Собственно, привело Эдуарда IV к королевской власти. И здесь, наверное, надо сказать, что заслуга не столько, собственно, самого Эдуарда IV. Он был очень юным, когда получил королевскую власть, ему было всего 19 лет, сколько заслуга его отца, Ричарда Йоркского, который на протяжении всей своей жизни примерно с 30-х, середины 30-х годов 15 века пытался пробиться к власти и доказать, что по своему происхождению он имеет на нее право, ничуть не меньше, чем династия Ланкастеров, ничуть не меньше, чем правивший в Англии в эти годы Генрих VI, довольно больной человек. И вот именно настойчивость его отца в итоге приводит к власти самого Эдуарда. Ричард Йорк погиб в битве, и получилось, что на место уже подготовленное пришел его сын Эдуард. Что касается самого Ричарда Йорка, то происхождение этого человека, родственники, родственные связи, все это достаточно типично для Англии 15 века, и тем не менее достаточно любопытно. Прежде всего, надо сказать, что Ричард Йорк, он родился в 1411 году, еще раз можно напомнить, что это отец будущего Эдуарда IV. Ричард Йорк на самом деле провел очень несчастливое детство, в отличие от своего сына. Потому что его отец был казнен, обвинен в заговоре и казнен, когда Ричарду Йорку было где-то около 4 лет. Его мать очень рано умерла. Он воспитывался и жил на положении такого, в общем-то, потомка человека опасного, и что с этим ребенком будет, не очень известно. Тем не менее, ему удалось уцелеть. Никто не покусился на его жизнь на тот момент. И более того, постепенно ему были возвращены титулы, ему были возвращены земли. И дальше уже в 30-х годах Ричард Йорк оказывается во Франции, он будет командовать там английской армией. А с 1435 года, после того, как умрет граф Бетфорд, дядя правившего короля, Ричард Йорк займет его место во Франции в качестве командующего. Тут было очень интересное обстоятельство, потому что и по женской, и по мужской линии Ричард Йорк, отец короля, о котором мы сегодня будем говорить, Эдуарда, Ричард Йорк, в общем-то, имел возможность претендовать на английский престол. Дело в том, что один из его предков по женской линии даже во времена Ричарда II был объявлен наследником английского престола. Правда, он не успел стать по-настоящему наследником, он погиб в Ирландии. Вот, по женской линии он также был очень тесно связан с королевской семьей. Да и выгодно женившись на Сесили Невилл, тоже Ричард Йорк получил такую ниточку, связывающую его весьма тесно с королевским домом. Ну вот то, что касается вот Сесили Невилл, тут очень тоже любопытно, потому что сама семья Невилл и эта женщина происходила из тоже очень сильного такого английского семейства и многочисленного. Это, кстати, тоже специфика этого времени. Сесили Невилл была младшей дочерью в семье, где в результате двух браков было 23 ребенка. Она была 23-м ребенком. Не все выжили, но, тем не менее, семейство Невилл – это была такая сплоченная корпорация, тесно связанная с королевским домом. Ну и, в принципе, родственные связи имели на тот момент английское знать друг с другом, и тут довольно сложно как-то отделять по частям вот эта часть знати за короля, вот эта часть знати против короля, потому что родственные связи играли большую роль. Интересно, что и в этом браке Ричарда Йорка и Сесили Невилл тоже был не один ребенок и не два, у них родилось 10 детей. И это тоже, пусть и не все из них выжили, это тоже было хорошо, потому что это укрепляло положение вот этого семейства Йорков, семейства Плантагенетов, потому что это был один из титулов, и делало в результате возможной дорогу к королевской власти, о чем Ричард Йорк весьма активно мечтал. Что касается Эдуарда, то он родился не в Англии, что потом не очень было для него выгодно. Он родился во Франции. И не где-нибудь, он родился в Нормандии, в Руане. Родился он в 1442 году. И некоторые источники говорят о том, по крайней мере, книги, финансовые документы, что даже его нянюшкой первой была тоже француженка по происхождению. Ну, а дальше мы можем предположить, что он в детстве слышал какие-то французские песни, и, в общем-то, французский язык был ему не совсем чужим, как, в принципе, и большинство английских королей, предшественников Эдуарда IV. Он свободно читал и на английском, и на французском, но вот образование не позволяло ему, например, читать на латыни. Да. Ну, это то, что касается, собственно, образования недополученного или же образования, собственно, предназначенного для знатного человека. Для других целей. Да, для других целей. Латынь – это уже на тот момент, да, все-таки больше относится к сфере церковной, поскольку это первый из выживших сыновей в семействе Ричарда Йорка, то понятно, что ему должна была быть предназначена какая-то особая карьера. Даже а ребенок какой? Если я не ошибаюсь, там первые были дочери, вот, и он стал первым сыном, который там четыре дочери, по-моему, сначала, потом уже долгожданный сын, и всего их 10. Но тут интересно отметить, что что некоторые авторы, кто пишут биографии Ричарда Йорка, говорят, что о биографии Эдуарда IV, говорят, что Ричард Йорк уже тогда в Руане озаботился тем, чтобы как-то вот подкрепить положение своего сына и наследника, и будто бы даже попытался осуществить некий династический брак с французским королевским домом. Насколько это, но тут не очень удалось, его все-таки положение не позволяло, не тот уровень. Но, тем не менее, все-таки Англия и Франция весьма тесно связаны, тут это тоже самым ярким образом сказывается. Надо сказать, что интересный момент, жизнь Ричарда Йорка, отца Эдуарда, тоже была очень тесно связана с Францией. Помимо экспедиции 1430-х годов, он потом вернется во Францию, как раз вот в Руан, в Нормандии будет воевать. И с Францией, с Нормандией будет связан и очень серьезный конфликт, который поставит Ричарда Йорка в такое весьма, скажем так, антагонистическое положение по отношению к правящей династии, к Ланкастерам, да, к Генриху VI, к знати, которая окружала Генриха VI, потому что Ричарда Йорка отзывают из Нормандии, в результате чего он не получил... Он потратил значительные средства на эту экспедицию, не получил поддержки, оказался в долгах, хотя ему потом частично было компенсировано это, но, тем не менее, не полностью. Зато на его место в Нормандии встает герцог Сомерсет, и отныне вот эта вот война, ненависть именно к герцогу Сомерсету будет пронизывать всю жизнь Ричарда Йорка. И он будет всячески добиваться, чтобы именно этот человек... находящийся близко к трону, от трона был удален. И многочисленные петиции, которые Ричард будет посылать к королю, постоянным пунктом будут включать удаление от трона Сомерсета, обвинение Сомерсета в измене, в растрате денег, в потере Нормандии, потом после падения Бордо. И, в общем-то, вот эта взаимная такая ненависть закончится тем, что в конце концов Ричард Йорк, в общем-то, и покончит с Сомерсетом на поле боя, по крайней мере. Сомерсет падет, если не от его руки, то в ходе открытого такого сражения. Надо сказать, что Ричард не с самого начала желал стать правителем. Он желал добиться всего лишь, ну не всего лишь, это значительно, но достойного для себя положения при дворе. И Маргарита Анжуйская, жена Генриха VI, она начала проводить такую политику, которая Ричарда Йорка от престола, наоборот, отдалила. И вот в 1455 году и начинаются противоречия, многочисленные столкновения между последователями династии Ланкастеров и династии Йорков, которые получили название «Войны» или «Войн Алой и Белой Розы». И даже в этот момент Ричард не пытался обеспечить себе престол. Поначалу он добился... выиграв первое сражение в 1455 году, добился того, чтобы его назначили протектором английского королевства, потому что Генрих VI, как Антонина Владимировна упоминала, был не вполне здоровый человек и периодически... Причем именно психически. Ментально, да, психически, да, но не перманентно. Состояние вот этой вот подавленности, апатии находили на него... периодически, и, соответственно, в те моменты, когда Генрих VI не мог по этой причине управлять королевством, знать при дворе вот, имела между собой конфликты по поводу влияния в королевстве, вот, особенно в периоды, когда Генрих VI был не способен к деятельности. Генрих VI, английский король из династии Ланкастеров, сын Генриха V, вступил на престол 9-месячным ребенком. Генрих VI был единственным из английских королей, носивших во время Столетней войны и после нее титул «Король Франции». Он был коронован в 1431 году и правил на значительной части Франции. Слабовольный и подверженный все более продолжительным припадкам безумия, Генрих VI был марионеткой в руках часто сменявшихся регентов и фаворитов. В 1461 в ходе войны Алой и Белой Розы был низложен королем Эдуардом IV, Йорком. После временной реставрации его правления Генрих VI был вторично низложен и убит в Тауэре в 1471 году. На самом деле, надо сказать, что до 1455 года Ричард Йорк уже не раз пытался стать, если не регентом, пока поводов для этого нет, то, по крайней мере, по примеру своих предков, по материнской линии пытался оказаться в числе наследников английской короны. К этому были, на самом деле, все поводы, потому что брак короля Генриха VI некоторое время оставался бездетным. Здоровье короля Генриха VI оставляло желать лучшего. Сам Генрих VI в глазах современников выглядел по меньшей мере странно, и известно, что знать действительно могла испытывать по отношению к нему двойственные чувства. И если деятели церкви говорили, что этот человек больше похож на святого короля, на монаха, потому что он носит скромные одежды, он очень много молится, и знаменитая фраза о том, что иногда с Генриха падала корона, как раз и относилась не к тому моменту, когда он сидел на престоле, а в тот момент, когда он преклонял корону в молитве и наклонял голову так низко, что падала корона, если кто-то не успевал ее ловить. Но это такой вот разговор с Богом, молитвенное состояние, когда действительно все светские символы власти не играют никакой роли. Известно, что Генрих VI с большой боязнью относился ко всему, ну, скажем так, что ассоциировалось с наготой, с женским телом, с какими-то сексуальными отношениями. Так что даже присутствие молодой, красивой жены из южных французских земель, Маргариты Анжуйской, может быть, его скорее пугало, нежели настраивало на какой-то романтический лад. Тут еще надо подчеркнуть, что первое вот движение Ричарда Йорка к престолу, когда его сын еще совсем юный, происходит довольно рано, происходит буквально в 1450-х годах. Дело в том, что имя Ричарда Йорка прозвучало в ходе восстания Джека Кеда, знаменитого восстания, очень серьезно пошатнувшего вообще положение в Англии. Восстание, в котором приняли участие самые разные социальные слои. И тогда восставшие, направляясь к Лондону, они, если не писали, конечно, и не рисовали на своих знаменах символы Ричарда Йорка, тем не менее имя Ричарда Йорка было на устах. Почему? Потому что Ричард Йорк очень активно уже выступал и всячески рассказывал о том, и в петициях к королю в том числе, насколько плохой герцог Сомерсет, насколько плохо управляется государство. Но эти первые петиции, они больше такие, знаете, недовольство знатного человека тем, что он вот далековато от престола, не хватает близости к трону. Более того, очень интересный эпизод произошел как раз в 1450 году, когда был созван парламент, и парламент здесь в этот момент начинает представлять собой очень активный институт, едва ли не наиболее активный, потому что через парламент происходит утверждение бастардов незаконно рожденных, которым дается право считаться все-таки законными представителями знати. Через парламент происходит легитимизация власти, в том числе намерений, по крайней мере, Ричарда Йорка стать регентом или наследником. В 1450 году как раз герцог Сомерсет и Ричард Йорк будут очень активно бороться за то, чтобы выдвинуть своих представителей в палату общин. Потому что формирование парламента и формирование палаты общин, учитывая, что и владения Сомерсета, и владения Ричарда Йорка были практически, ну, скажем так, в большинстве графств Англии, если я не ошибаюсь, владения Ричарда Йорка более 20 графств затрагивали, и он мог из этих графств своих людей продвинуть... направить парламент. В парламент, да, в палату общин. То же самое касалось Сомерсета. То есть там шла очень активная борьба вот за депутатов в палате общин. В итоге в 1450 году все-таки преобладание получили сторонники Йорка. И даже спикером палаты общин стал, ну, ближайший соратник, камергер Ричарда Йорка. И тогда впервые в палате общин прозвучали нападки на Сомерсета, и даже впоследствии в парламенте прозвучало предложение объявить Ричарда Йорка наследником английской короны. Когда в том же 1450 году вот все это происходит в Лондоне, и с одной стороны, понятно, группировка Сомерсета, с другой стороны, Йорк очень активно подтягивает свою ливрею своих сторонников, затем идут такие боевые дискуссии в парламенте, они не были мирными, там разные эпизоды существовали, и все это на фоне еще не очень хорошего здоровья короля, о чем, в общем-то, известно. Как раз в это время появляются первые осужденные простолюдины, осужденные за то, что они публично где-то на рыночных площадях... Обсуждали королевское нет, здоровье. Нет, они не обсуждали королевское здоровье, они называли короля дураком. Вот первый как раз осужденный. Ну, в общем-то, да. Вот, они не говорили, что он сумасшедший, они его называли фул, то есть действительно дурак. Тем не менее, там будет несколько судебных процессов, такое оскорбление величества, надо этого избежать. Но чем это... короли? Да, конечно. Чем короли? Чем короли? Короли, прежде всего, заключением в тюрьму. Насколько мне известно, казни не подлежали, но длительное тюремное заключение, в принципе... Тут смысла нет, потому что впоследствии английское правосудие, кстати, вот это будет одно из таких изобретений будущего короля Эдуарда, будет очень часто прибегать, скажем так, к выкупу своей вины. То есть можно заплатить некий штраф и таким образом все-таки откупиться от дальнейшего пребывания в тюрьме. Дело в том, что это накладно для государства. Заключенных надо кормить, содержать, так что, в общем, какие-то государственные расходы можно сокращать. За счет тех же... За счет самих заключенных, да, которые просто выкупаются. Так что тут очень важный момент. Но интересно, что... В этот момент, в 1450 году, когда вот такая нестабильная ситуация в Лондоне, тут же начала подниматься лондонская беднота, какие-то еще люди подтянулись, в частности, из Кента, где недавно было восстание Джека Кеда. И вот в этой атмосфере стало понятно, что надо быстрее договариваться с знати, иначе можно вообще потерять всю власть. И действительно, такой договор был заключен, и... Объединенные силы, королевские силы, и Ричард Йорк был тут очень активен, отправились в южные английские земли, отправились в Кент для того, чтобы окончательно навести порядок. И так называемая эпоха жатвы голов, когда Ричард Йорк весьма-весьма энергично казнил людей, схваченных по обвинению в участии вот, в восстании Джека Кеда, то есть, в общем-то, тех людей, которые вроде бы его имя связывали со своей победой. На следующий год удалось... Все-таки Ричарду через парламент, палату общин, продавить буквально постановление некий биль против Сомерсета. Однако то, что приняла палата общин, не утвердила палата лордов, где у Сомерсета и у короля на тот момент все-таки было большинство. И уже Ричард Йорк оказался в такой ситуации весьма невыгодной. Он даже поспешил укрыться в своем замке, в замке Ладлоу, который, кстати, вот будет таким опорным пунктом сторонников Йорков, сторонников Уорвика. И именно в этот момент Ричард Йорк начинает все чаще прибегать к помощи своего родственника по жене, знаменитого графа Ричарда Невилла, графа Уорвика, которого впоследствии прозовут «Делатель королей», «Кингмейкер». Это тот человек, который сначала сумел примирить Ричарда Йорка с королем, был таким посредником, а затем понял, что можно использовать Ричарда Йорка, можно использовать свои связи, можно использовать свое семейство Невиллов, среди них все-таки было 12 пэров королевства, для того, чтобы захватить власть и убрать из окружения короля тех знатных людей, того же Сомерсета, которые пока контролируют разные должности. Да, еще дело в том, что Уоррик поддерживал Генриха VI, но у него тоже начались столкновения с Сомерсетом, с тем же самым Сомерсетом, по поводу земельных владений, и он не смог найти справедливости для себя в этом вопросе и стал поддерживать Ричарда Йорка, и они уже сформировали такую коалицию. И, возвращаясь к противоречиям с Маргаритой Анжуйской, которая никак не давала Ричарду и его приверженцам достойного положения при короле, надо сказать, что Ричард вместе с Уорвиком, или Уориком, как его можно по-другому еще транслитерировать на русский язык, они отправились в Кале и там приняли решение произвести высадку на английской территории и двинуться на Лондон с тем, чтобы свои права осуществить. Права осуществить, да. Но опять-таки еще в этот момент речи не шло о том, чтобы короля каким-то образом смещать. Кале – город, порт и крепость на севере Франции. Вырос из рыбацкой деревушки в 9-10 веках. Принадлежал графу Булонскому. В 1180 году получил городское самоуправление. С 13 столетия играл важнейшую роль в торговле между Англией и Францией. Во время Столетней войны был взят после длительной осады англичанами в 1347 году и стал их опорным пунктом на материке для борьбы с Францией. В 1558 город был отвоеван герцогом Франсуа Гизом. Когда войска высадились в Англии, там было два направления сражений, северное и западное. И в ходе одного из сражений Генрих VI был пленен, и Ричард в данный момент находился еще на полях сражений, насколько я помню, на фронте с Маргаритой Анжуйской, вероятно, на севере страны. И в это время в Лондоне находились как раз Уоррик и Эдуард. Кто из них на самом деле правил или от чьего имени осуществлялось правление в этот момент, сказать сложно, но... Ну, от имени Генриха VI. От имени Генриха VI, да, но вот Уоррик, хотя он и не претендовал, в принципе, на престол, он тоже играл роль. Но в одном из сражений Ричард Йорк погибает, и в этом же сражении погибает и брат, правда, младший, что нам в данном случае не очень интересно, но Ричард Йорк и один из его сыновей погибают, и встает вопрос, что же делать дальше? принимается решение о том, что Эдуард будет добиваться наследования престола, но только после смерти Генриха VI. И Генриха VI обязуется не трогать до его, соответственно, естественной смерти. На самом деле это очень выгодно Эдуарду, потому что буквально вот накануне гибели Ричарда Йорка в 1460 году парламент принимает решение о том, что все предыдущие акты относительно измены знати, в частности, акты 1459 года о том, что Ричард Йоркский и Уоррик объявляются изменниками, и их владения конфискованы, а сами они были вынуждены укрыться, бежать. Эти акты были отменены, и считается, что вот погибший Ричард Йоркский, он на самом деле и должен являться наследником престола, а раз у Ричарда Йоркского есть сын Эдуард, вполне уже дееспособный, ему 19 лет, то и его место как следующего короля после Генриха VI, оно остается за ним. Вот это такой очень важный момент, хотя, надо сказать, в Кале был любопытный случай. Дело в том, что когда вот эта ссора с королем, и даже более того, произошло поражение, не сразу удалось сторонникам Йорка победить, было поражение армии Йорка, и самому Уоррику пришлось бежать в Кале, то в 1459-60 годах там в Кале укрылся не только Уоррик, но и Эдуард. Они вместе с ним туда отправились. Почему Кале? Потому что, прежде всего, Уоррик был так называемым капитаном или по-английски лейтенантом Кале, то есть фактически командовал и гарнизоном, да, это последний такой оплот англичан на континенте. И, с другой стороны, в его распоряжении был, пусть немногочисленный, но все-таки флот английский. И, конечно, брат Уоррика тоже здесь принимал активное участие. Один из братьев, он тоже возглавлял, был вице-адмиралом английского флота. Так что, в общем, такое укрепление было очень выгодно. Дело в том, что когда все это происходило, и восставшие укрылись на время в Кале, то здесь второй раз в своей жизни будущий король Эдуард сталкивается с семейством Уидвиллов. Это было семейство, откуда впоследствии будет происходить жена Эдуарда IV, Елизавета Уидвилл. Семейство очень любопытное. Надо сказать, что основатель этого семейства, он не был особенно знатным человеком. Он служил под началом английских полководцев, в частности, под началом Ричарда Йорка во Франции. А затем осуществил очень успешный матримониальный план. Ему удалось жениться на Жакетте Люксембургской. И таким образом, а поскольку она была вдовой графа Бьюфорта, то получилось, что Уидвиллы оказались все семейство, естественно, там был не один человек, сразу весь этот клан, они оказались едва ли не наиболее знатной, едва ли не наиболее высокой и высокостоящей частью английской знати. По крайней мере, пока Маргарита Анжуйская не прибыла в Англию, Жакетта Люксембургская считалась одной из наиболее высокостоящих женщин. И, кстати, Ричард Уидвилл и его жена присутствовали в Руане в тот момент, когда там появился с войском Ричард Йоркский, и когда был рожден Эдуард. Так что можно предположить, что из-за своего высокого происхождения знатная женщина присутствовала и в момент, когда рождался будущий король. А Это вот была тогда первая как бы встреча с Эдуардом. А тут была вторая встреча в 1459 году. Дело в том, что на самом деле Вудвилл честно служил Генриху VI, и ему был дан приказ совершить нападение на Кале. Он отплывает из Южной Франции, из порта Сэндвич, и с кораблями, точнее, намеревался, собрал там корабли, и намеревался с кораблями совершить осаду Кале и как-то изгнать или захватить вот этих изменников. Но пока он собирал там корабли в Сэндвиче, а вместе с ним была... С ним его всегда тоже сопровождала жена и многие дети из его семейства, там не один ребенок был. Пока все вот это вот так организовывалось, один из командиров Уорвика совершил набег на Сэндвич, захватил корабли, и, собственно, все вот это семейство, которое и командующего частью вот английского флота, и привез в Кале. И получилось, что здесь Ричард Уорвик оказался вместе со своей женой, с младшим сыном Энтони, оказался в плену у Уорика и, ну, немножко у Эдуарда, потому что, конечно, на первом плане пока, по крайней мере, на континенте, и рулит всеми делами, общается с купечеством именно Уорик. И интересно, что некоторые историки пишут о том, опираясь на источники, здесь я не могу определенно сказать, я не проверяла, но есть некие сведения о том, что когда Вудвилл появился перед глазами Уорвика, тот сказал, что как ты смеешь воевать против меня и объявлять меня, считать меня изменником, если во мне, Уорвике, не в Эдуарде, который рядом, а во мне, больше королевской крови, нежели в самом короле. Так что поставим это, конечно, под вопросом. И тем не менее, речь идет о том, что Уорвик, он, конечно, не претендовал на королевскую власть, но ощущал себя очень и очень близко стоящим к королевскому престолу. Так что и его желание затем своих дочерей, да не просто желание, он это осуществил, выдать замуж за братьев вот, Эдуарда, ставшего королем, причем сначала он Уорвик одну из дочерей выдал замуж за наследника Генриха VI. После гибели этого принца Эдуарда он ее выдал замуж уже за другого, за брата царствующего короля. Вот такое желание закрепиться очень близко к трону, продниться с властью, кто бы ни стал наследником, оно, конечно, свидетельствует, ну, и о политических талантах, но и, мне кажется, все-таки об определенных политических амбициях этого человека. Противоречие между Уорриком и Вудвиллами, оно отзовется потом, позже, когда мы будем говорить о браке Эдуарда IV. А что касается самого Эдуарда, надо сказать, что его претензии на престол были едва ли не сильнее, чем претензии его отца, потому что Генрих VI, то есть противоречие, вот это вот разделение на ланкастеров и йорков, исходит от детей короля XIV века Эдуарда III. Соответственно, ланкастеры были потомками сына Эдуарда III, который по счету был третьим. Ричард был потомком сына Эдуарда III, который был по счету четвертым. А вот мать Эдуарда, то есть жена Ричарда, она была потомком второго сына Эдуарда III, то есть в Эдуарде IV слились вот эти две ветви. Как бы перескочил через третью ко второй. Да, но дело в том, что вот этот скачок произошел по женской линии, но поскольку в Англии не существовало утвержденного принципа «можно передавать по женской линии, нельзя», то вот эти противоречия могли всплывать. В любом случае, после гибели отца, да, Эдуард становится королем. Да, Эдуард Станович. При захваченном предыдущем короле. При захваченном предыдущем короле, да. И первое, что он делает, и что характерно вообще для всей его политики, это попытка примирения со всеми представителями знати. Он очень многих прощает. Они становятся членами его приближенного круга. Эта политика, она имела двойственные итоги, потому что некоторые из них, вернувшись ко двору и начав служить Эдуарду IV, все-таки потом предали его. Первые годы правления Эдуарда IV прошли все время в военных действиях. Оплоты ланкастеров находились на севере, на границах Шотландии, и на западе. И с 1461 года, когда Эдуард стал королем, до 1464 года... В этих оплотах продолжались сражения, и крепости переходили от ланкастеров к йоркам и обратно, и только к 1464 году удалось более-менее укрепить свои позиции. Но Генрих VI оставался жив, и Он не просто жив, он же до 1465 года еще в Озерном крае на границе с Шотландией. И его выдадут за деньги, причем фактически продадут Эдуарду лишь в 1465 году. Да, это было еще... То есть на самом деле, понимаете, ситуация такая, король-то коронован. Эдуард уже короновался в Лондоне, и кажется, что все замечательно. Но где-то там, на северной границе, бродит тоже коронованный король Генрих VI. Причем и на севере, и на юге есть его сторонники. Помилованная часть большого семейства Перси, помилована действительно значительная часть знати, что тоже создает свою нестабильность. Но надо сказать, что в этот момент еще в 1461 году произошло очень важное событие, а именно битва при Таутоне, знаменитая битва при Таутоне, недалеко от Йорка, в ходе которой погибает, скорее всего, в ходе битвы, а не потом после нее, как напишет Шекспир, в ходе битвы погибает наследник, единственный наследник Генриха VI, принц Эдуард. И, собственно, понятно, что вот эта линия Генриха VI, она тупиковая, потому что сам он болен, уже наследников у него, естественно, не будет, его наследник погиб. И остается только значительное количество, все-таки значительное количество сторонников, потому что Генриха VI, потому что Эдуард в этот период переходит... Кроме политики прощения, она была выборочная, он переходит к политике конфискаций. Это очень важный момент. Перед этим так поступали ланкастеры, конфисковывая владения своих противников. Да. Теперь точно так же поступают йорки и Эдуард, конфисковывая владения тоже своих противников. А это огромные земельные владения. Потому что если в битве при Таутоне погибает просто цвет ланкастерской знати, получается, что значительная часть земель, в общем-то, можно теперь отправить в королевскую казну и иметь с этого огромные доходы. Вместе с тем, тут еще очень любопытный момент, потому что в ходе этой многочисленной на разных фронтах борьбы, естественно, что король Эдуард вынужден обращаться опять к парламенту, обращается он к парламенту за субсидиями. И надо сказать, что взаимоотношения с парламентом по финансовым вопросам Впоследствии тоже будут в ходе царствования Эдуарда IV весьма и весьма любопытными. Они будут сложными, когда он будет просить о субсидиях сейчас, в начале 60-х годов, пока жив Генрих VI. И они будут не менее любопытными, когда Эдуард задумает свою знаменитую экспедицию во Францию. Экспедицию, которая в итоге принесет ему хорошие дивиденды не столько политические, сколько финансовые. Потому что король Людовик XI предпочтет вместо того, чтобы иметь военный конфликт и какую-то битву, результат непонятно в чью пользу, гораздо лучше откупиться. Очень любопытной будет, конечно, финансовые взаимоотношения с парламентом и финансовая политика парламента. Да, это уже характеристика второго периода правления. Но вот в этот первый период, в 60-е годы, у Эдуарда IV все еще не так много времени для... Хотя он действительно собирает субсидии, просит парламент о субсидиях и для войн с ланкастерами, для войн с Шотландии, но в этот период надо отметить еще одно важное событие. Это как раз заключение брака Эдуарда IV, потому что это был политически очень своеобразный и необычный шаг. Антонина Владимировна упоминала Элизабет Вудвилл, которая была вот из такой влиятельной достаточно семьи. Надо сказать, что Уоррик пытался добиться для Эдуарда IV брака с правящими династиями на континенте, например, с французами. И потому что для установления династии Йорка нужно было подкрепление и чтобы его признали и на континенте, чтобы да, он получил признание и на континенте. И пока Уоррик пытается добиться заключения брака на континенте, Эдуард IV секретно, отправившись на север, якобы для подавления восстание, заключает брак с Элизабет Вудвиль. Причем к тому времени она была вдова. Да, она была вдова, причем ее погибший муж воевал на стороне ланкастеров. И ее род, в принципе, имеет еще некоторые связи с этим ланкастерским домом. И вот, то есть, брак был очень двойственный. Но современники говорили, что Эдуард IV был приворожен, заколдован вот жакетой люксембургской. Но в последующих точках зрения упоминается, что, наверное, Элизабет просто его соблазнила и очень сильно привлекла, поставив условием каких-либо отношений, заключение брака. Но нельзя говорить о том, что это был такой легкомысленный поступок, потому что семейство Вудвиллов, которое было очень влиятельным, но при этом оно не имело, кстати говоря, практически земельных владений, никаких доходов на территории Англии, но политика этой семьи по заключению браков с самыми влиятельными аристократическими семьями Англии ставила эту семью вровень с семейством Невиллов. То есть, таким образом, Эдуард IV добился хоть какого-то противовеса для Уоррика, который был его верным соратником, в это время верным соратником. И, естественно, Уоррик, вероятно, намек этот уловил, что теперь помимо его влиятельной семьи, вот приближенной к королю была еще и эта семья. И второй момент, который еще больше отдалил Уоррика от Эдуарда IV, это позиция Эдуарда IV по отношению к тому, с кем в союз вступить на континенте. В этот момент нарастали противоречия между Францией и герцогствами Бургундии и Нормандии, Британию, извините, не, герцогство Британии, герцогство Бургундия. И Уоррик пытался всячески, он был на стороне Франции, пытался всячески заключить союз между Англией и Францией. И опять-таки прилагал к этому все усилия, но Эдуард IV лично выбрал второй вариант и даже укрепил отношения с Бургундией браком собственной сестры Маргариты с Карлом Смелым. Надо сказать, что профранцузская политика Орика не всегда была выгодна для Англии. И тут скорее надо отдать должное такому предвидению и политической интуиции скорее Эдуарда IV, потому что английскому купечеству и Лондону, в частности, была прежде всего выгодна торговля с Фландрией, а фландерские земли – это как-никак вотчина бургундских герцогов на тот момент. И если тогда, как Орик, стоя на стороне Франции и имея в своем распоряжении флот, на протяжении долгого времени, еще до того, как он укрепился при новом короле Эдуарде IV, весьма активно ограбил торговые корабли, которые там путешествовали, сумел даже, что стало поводом для его обвинения в измене в свое время, пограбить корабли великой немецкой ганзы, которые там плавали. То есть нападал, в общем-то, был таким прекрасным пиратом, нападали его корабли на разные суда. И в конце концов, на самом деле, вот эта недружба с Бургундией приносила Англии очень большой ущерб с точки зрения экономики. Так что здесь предвидение, какой-то другой взгляд Эдуарда IV был весьма кстати. Некоторые историки, в частности, говорят, что, может быть, откуда вообще такой ум, такое понимание каких-то торговых вещей, ведь впоследствии Эдуард, в частности, прославится и тем, что станет, ну, скажем, таким торговым королем, каким будет спустя десятилетия еще и знаменитая королева Елизавета. Дело в том, что Эдуард практически займется торговлей, у него будут корабли, которые для короля будут торговать, развозить товары от его имени, что, в общем, совершенно необычно для английского королевского дома, да и для других домов Европы. Откуда мог Эдуард позаимствовать вот такие навыки, сведения, узнать, идеи. Что идеи, идеи? И историки как раз считают, что вот этот год, проведенный в Кале, для Эдуарда был очень и очень важным, потому что человек, который все время на самом деле оказывался вот в таком феодальном окружении, в военном окружении, в основном занят войной путем к престолу, вдруг оказывается в торговом центре Кале, который связан многочисленными экономическими отношениями и с Северной Европой, и с Центральной Европой, и с Южной Европой. И вот этот новый купеческий мир, эти новые интересы, конечно, не могли не научить. Он все-таки очень талантливый, очень умный человек. Не каждый сумеет в 19 лет, оказавшись на престоле, этот престол удержать. Правда, в определенный момент он его опять потеряет, но он сумеет вернется. Да. Да. Но потеряет он его в тот момент, когда он поссорится с Орвиком. И Орвик, и брат, кстати, младший брат Эдуарда IV, герцог Кларенс, решат, что все-таки слишком Эдуард взорвался, слишком он самостоятельный. Явно, что Кларенсу подсказал Орвик, что, может быть, твое место на престоле... Следующее. Да, следующее. Mm-hmm. Это не самый младший брат. Самый младший будет Ричард Глостер, а это как раз герцог Кларенс. Что, может быть, я тебе помогу. Так или иначе, конфликт. Тут, как уже сказала Мария Александровна, тут и противоречия внешнеполитические, связанные со свадьбой, и связанные с противостоянием вот этих двух семейств Невиллов и Вудвиллов. Так или иначе, отношения Эдуарда IV и Орвика портятся, и наоборот, Орвик отправляется во Францию, бежит во Францию вместе с Кларенсом, заключает договор с Маргаритой Анжуйской. И опять-таки возникает вот этот вот момент, что можно попытаться вернуть короля. конечном итоге Эдуарда IV застали врасплох, и он вынужден был бежать на континент, в Бургундию, и Генрих VI был восстановлен на престоле. Надо сказать, что в это время Эдуард IV не встретил теплого приема у герцога Бургундского, потому что он не понимал, как относиться к тому, что происходит. И чтобы не вызвать каких-то невыгодных ситуаций для собственного герцогства, он... Большого войска, когда потом Эдуард решил вернуться, он, конечно, не получил. То есть там, когда он возвращается в Англию, высаживается в Англии, на самом деле его сопровождали не больше 1500 воинов, частью это бургундцы, частью это, опять-таки, англичане, сторонники самого Эдуарда IV. Но надо сказать, что тут уже настроение в самой Англии было не очень в пользу Уорвика, потому что на самом деле он правил долго, его можно было обвинить все в тех же налогообложениях, перечеканке монеты 1464 года, что тоже весьма не понравилось населению, потому что мало того, что монета, стоимость ее изменилась, нужно было еще заплатить за то, чтобы перечеканить старую монету. И это были весьма серьезные траты людей. Так или иначе, вот появление вновь Уорвика и попытка восстановить на престоле, точнее уже совершившаяся попытка восстановления на престоле Генриха VI, она на самом деле любви к этой ланкастерской, теперь опять восстановленной ланкастерской династии, среди знати, среди народа особой не выявила. И возвращение Эдуарда воспринимается, наоборот, достаточно положительно, потому что всегда есть надежда что-то изменить и посчитать, что вот этот несчастный король, которого изгнали, вот он два раза на его жизнь ему пришлось бежать так из Англии, что он, в принципе, учтет какие-то свои просчеты и потом будет себя лучше вести. А самое главное, что Эдуард в очередной раз, как, в принципе, и Генрих, пообещал помилование всем тем, кто принимал участие вот в этих неблаговидных деяниях, пока практически целый год он был лишен престола. После возвращения Эдуарда IV в Англию в ходе некоторых сражений Йорки одерживают решительную победу, и спустя некоторое время, не в сражении, судя по всему, был убит и Генрих VI, и теперь у Эдуарда IV не остается противников. Ну, давайте добавим, что еще за это время ему удалось избавиться не только от Генриха VI, который, в общем-то, погиб отнюдь не в битве, он просто был убит в Тауэре. Да. Тут очень важный момент, что в 1478 году окончательно Эдуард избавляется от своего неверного брата, от герцога Кларенса. Его казнили в Тауэре. Король Эдуард умирает 9 апреля 83 года. Что стало причиной его смерти, сказать сложно. Источники говорят действительно, что он умер от неких излишеств, какого рода, сексуального или же действительно питьевого излишества, трудно сказать. Некоторые говорят о том, что для него таким серьезным ударом стала смерть Маргариты Бургундской, его сестры. Некоторые говорят, что на самом деле это уже давнее какое-то заболевание, потому что он стал очень тучным, располнел, может быть, это сердечная недостаточность, может быть, это какой-то удар. Вряд ли все-таки кто-то решился его травить. Он же умер очень молодым, ему было 40 лет. Мы так долго рассказываем его жизнь, а ему всего 40 лет. Он просто в 19 стал королем. Правил 20 лет. Да, и в 40... Причем там, своей смертью. Да, а королем Англии, очень быстро расправившись с ближайшими сторонниками Эдуарда и ужаснув тех, кто остался в живых, оказывается, и с родственниками расправившись, оказался младший брат ну, единственный на тот момент оставшийся в живых, младший брат Эдуарда IV, Ричард III. И но это уже тема следующей встречи, потому что наша сегодняшняя беседа подошла к концу, к сожалению. Большое вам спасибо, она была очень интересной. Я хочу поблагодарить вас и попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, я не прощаюсь, потому что совсем скоро мы увидимся вновь, совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи!